Записка на двери. Теперь мы шли друг за другом. Впереди бежал Уран, за ним шла Люська, она вела его за ленточку, за Люськой тащилась я. Так мы дошли до дома номер 8. Лифт не работал. Я не согласилась, чтобы Люська одна получала приличное вознаграждение, и стала карабкаться следом за ней на 7-й этаж. На двери висела табличка «Е.И. Сидоров». Под ней была приколота белая бумажка. На бумажке было от руки написано: «Дорогой Степан Аркадьевич, извините, что вас не дождался. Дочка заболела и просила меня приехать. Я пробуду у нее, пока она не поправится. Ее адрес — Печорская улица, 13, квартира 12. Сделайте милость, зайдите ко мне туда, буду вам рад. Ваш Е.И.» Мы потоптались на площадке, молча спустились вниз. Люська на меня не смотрела. «Ну, я пойду, — сказала Люська. — Мне еще хлеба купить надо». «Люсь, а как же я? Мне тоже домой пора». «Ну, тогда пойдем вместе». «Люсь, а как же Уран?» «Ну и что, Уран? Подумаешь, Уран, что же нам теперь с ним, до самой ночи ходить, что ли? А что же нам с ним делать? Я же сказала, отпустим. И что с ним станет? Откуда я знаю, что с ним станет? Какое мне дело?» «Люсь, да ведь он же от голода умрет. Ему без хозяев нельзя». «Ну, мне пора, — сказала Люська. — Пока». И она повернулась и пошла. А я осталась. Что мне было делать? Не бросать же Урана на улице, к тому же самокат. И я решила ехать на Печорскую. Мы едем на Печорскую.